Глава 72. Паровозная топка времени. Напасть страны дураков. Нет лучшего бизнеса, чем игровые автоматы. Если, разумеется, плавать понизу, а не заглядывать в карманы Ротшильдов нефтяных картелей. Воровство женщин, девочек, в смысле денег и масштабности, конечно, тоже покруче будет. Но тут всякий эмоциональный напряг затеняет денежную суть. Да и попасться можно под раздачу. В некоторых ханствах за работорговлю отсекают наточенной сабелькой все, что так или иначе торчит из туловища. Конечно, имеются и другие ханства, более продвинутые, то есть лихо скатившиеся на пару тысячонок годков назад по лестнице прогрессивного видения. У них, кстати, в плане отношений с МВФ и прочими НАТО все складывается достаточно мило. Послы, аудиенции, пикники с президентами без галстуков и чалмы. Но все ж таки игровые автоматы – это прямо-таки песня. «Милый братец Буратино, зарой денежки, пали как следует и спи спокойно». Конечно, спать-то как раз не получится. Трубопроводы адреналина дуются с перегрузки. Даешь пятилетку досрочно, с перевыполнением вдвое. Глаза у Пиноккио блюдцами, рот открыт, как у рыбы, уже очищенной от чешуек. И пусть у этого бура Пиноккио монет и правды всего 5-10. Вон их, целая очередь. Мигалка рекламы уже накинула вожжи на глаза. Слюни в предвкушении капают, карманы сами собой выворачиваются наизнанку. Тут даже не требуется натирать мозоли лопатой, выкапывая ямку для посева. Дергай рычаг и греби жетоновый урожай. Конечно, если взойдет. Но вот, говорят, Петя с проспекта Терешковы, так тот на последний рубль умудрился обуть 3 семерки. Разорил их прямо-таки. Салют честь победы бубухал целый час. А еще, говорят, Антон из... А, ну да, вроде закопали его недавно. Недолго радовался, наверное, в той самой ямке. И уж тут хоть поливай, хоть не поливай, все едино ничегошеньки не выйдет. Так вот, с этим бодрым бизнесом тоже надо на что-то делать. Ибо денежки, они только там из воздуха и выдуваются. А где в другом месте, так туда надо ручки мозолить, пот вытирать и, закусив у дела, терпеть от утра до ночи, а то и наоборот. И главное, грошики медные опосля подсчитывать. И только, опять же, как та рыба, рот приоткрыв, диву даваться, за что те да эти вычеты. А то, оказывается, складчина на покупку новой мощной машины. Это на спецодежду, кое вроде бы за свои же загодя куплено. Ну а это, сами понимаете, у нашего шефа годовщина свадебки. Ну да, после того 6-го развода. Так неужели не участвуете? Не, у нас так не принято. Тогда уж звоняйте. На ваше местечко кого поласковее найдем. Начальство, понимаете, требуется любить. Оно нас кормит, поет. А вроде бы не ваше день на рождение. И, значит, наоборот? Ну, знаете, вы бы потише с заявами подобного вида. А то, понимаете, у нас больничные не оплачиваются. А шеф наш ридный, если прослышит... Короче, когда грошики вот таким неприятным, долгим и нетворческим образом зарабатываются, а затем в полминуты под прилив адреналина в жетонном виде автоматом проглатываются, многое может случиться. Нервишки они у людей вроде бы тонюсенькие, а лопаются. Похлеще кранового троса будет. Никогда не видели? Деревянную доску-сороковку рубит, как масло, а человека? В общем, если что, позвоночнику сразу каюк. Так значит вот, когда эти нервишки сдают, бывает всякое. И главное, в отличие от троса, они могут еще некоторое время сохранять видимость прочности. И тогда этот самый человечек Пиноккио улыбается, говорит: «Не повезло сегодня». А потом домой возвращается, петельку ременную на подмерзшую батарейную трубу и... Ну или сразу, без петельки, если этаж проживания позволяет. А если не позволяет, то может все едино попробовать. Покалечить-то можно и с третьего. А больничные, они... Или там, приходит Буратинка домой, и тут папа Карло: «Где мои деньги, сынок? Вот тут лежали, копили семьей на азбуку или там на задолженность Чубайсу и Ка. Не суть». В общем, опять же до смертоубийства доходит, причем с обеих сторон. И даже если нет, что же? Тюрьмы-то в страшном тоталитарном прошлом выстроенные, почему-то теперь в либеральном процветании усохли, стали на редкость маловместительные. В общем, с однорукими убийцами требуется что-то делать. Есть, конечно, способ официальный, инициатива сверху, как в некоторых ханствах. Закрыть, перепрофилировать 24 часа, а если нет, то... Ведь за воровство-то ручки чекрыжит по локоток. Ну а рукоятка автомата, после указа, тут же приравнивается. Но мы в ханствах не живем. Нам демократические выборы раз 8 лет превыше. И значит, другой вектор – инициатива снизу.